Из верхней одежки на спине и на боках языками болтаются вырванные куски. Заплаты, заплаты. Слой смолы на одном боку. Вата подкладки бахромой вывисает по подолу изнутри. Оба внешних рукава разорваны до локтей, и когда доходяга поднимает руки, он как бы взмахивает крыльями летучей мыши. А на ногах его лодкоподобные чуни, склеенные из красных автопокрышек. Зачем же так жарко он одет? Во-первых, лето короткое, а зима долга. Надо все это сберечь на зиму, где ж как не на себе. Во-вторых, и главное, он тем создает мягкость, воздушные подушки, не чувствует боли ударов. Его бьют и ногами, и палками, а синяков нет. Это одна его защита. Надо только всегда успеть увидеть, кто хочет ударить, успеть упасть, колени подтянуть к животу и тем его прикрыть, голову пригнуть к груди и обнять толстоватными руками. И тогда его могут бить только по-мягкому. А чтоб не били долго, надо быстро доставить бьющему чувство победы. Для этого Е научился с первого же удара неистово кричать, как поросенок, хотя ему совсем не больно. В лагере ведь очень любят бить слабых. И не только нарядчики и бригадиры, а и простые зэки, чтобы почувствовать себя еще не совсем слабым. Что делать, если люди не могут поверить в свою силу, не причинив жестокость? И Е кажется вполне посильным и разумным избранный образ жизни, к тому же не требующим запятнания совести. Он никому не делает зла. Он надеется выжить срок. Интервью доходяги окончено. Старый колымчанин Томас с Говио, итальянец из Баффало, утверждает, доходягами скорее становились интеллигенты. Все доходяги, которых я знал, были из интеллигенции. Я никогда не видел, чтобы доходягой стал простой русский крестьянин. Может быть, это и верное наблюдение. Крестьянину не открыт никакой путь, кроме труда. Трудом он и спасается, трудом и погибает. А интеллигент иногда не имеет другой защиты, как стать доходягой и даже вот так виртуозно разработать теорию, как Е. В нашем славном Отечестве самые важные и смелые книги не бывают прочитаны современниками, не влияют вовремя на народную мысль. Одни потому, что запрещены, преследуются, неизвестны, другие потому, что образованные читатели заранее от них отвращены. И эту книгу я пишу из одного сознания долга, потому что в моих руках скопилось слишком много рассказов и воспоминаний, и нельзя дать им погибнуть. Я не чаю своими глазами видеть ее напечатанной где-либо. Мало надеюсь, что прочтут ее те, кто унес свои кости с архипелага. Совсем не верю, что она объяснит правду нашей истории тогда, когда еще можно будет что-то исправить. В самом разгаре работы над этой книгой меня постигло сильнейшее потрясение жизни. Дракон вылез на минуту. Шершавым красным язычищем слизнул мой роман, еще несколько старых вещей, и ушел пока за занавеску. Но я слышу его дыхание и знаю, что зубы его намечены на мою шею, только еще не отмерены все сроки. И с душой разоренной я силюсь кончить это исследование, чтобы хоть оно-то избежало драконовых зубов. В дни, когда Шолохов, давно уже не писатель, из страны писателей растерзанных и арестованных поехал получать Нобелевскую премию, я искал, как уйти от шпиков в укрывище и выиграть время для моего потайного запыхавшегося пера для окончания вот этой книги. Это я отвлекся. а сказать хотел, что у нас лучшие книги остаются неизвестны современникам, и очень может быть, что кого-то я зря повторяю, что, зная чей-то тайный труд, мог бы сократить свой. Но за 7 лет хилой блеклой свободы кое-что все-таки всплыло. Одна голова пловца в рассветном море увидела другую и крикнула хрипло. Так я узнал 60 лагерных рассказов Шаламова и его исследования о блатных. Я хочу здесь заявить, что кроме нескольких частных пунктов между нами никогда не возникало разнотолка в изъяснении архипелага. Всю туземную жизнь мы оценили в общем одинаково. Лагерный опыт Шаламова был горше и дольше моего, и я с уважением признаю, что именно ему, а не мне, досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, к которому тянул нас весь лагерный быт. Это, однако, не запрещает мне возразить ему в точках нашего расхождения. Одна из этих точек — лагерная санчасть. О каждом лагерном установлении говорит Шаламов с ненавистью и желчью, и прав. И только для санчасти он делает всегда пристрастное исключение. Он поддерживает, если не создает, легенду о благодетельной лагерной санчасти. Он утверждает, что все в лагере против лагерника, а вот врач один может ему помочь. Но может помочь не значит, что помогает. Может помочь, если захочет, и прораб, и нормировщик, и бухгалтер, и нарядчик, и коптер, и повар, и дневальный. Да много ли помогают? Может быть, до 1932 года, пока лагерная санитария еще подчинялась наркомздраву, врачи могли быть врачами. Но в 1932-м они были переданы полностью в ГУЛАГ, и стала их цель помогать угнетению и быть могильщиками. Так не говоря о добрых случаях у добрых врачей, кто держал бы эту санчасть на архипелаге, если бы она не служила общей цели? Когда комендант и бригадир избивают доходягу за отказ от работы, так что он зализывает раны, как пес, 2 суток без памяти лежит в карцере, Бабич. 2 месяца потом не может сползти с нар. Не санчасть ли первый ОЛП джидинских лагерей отказывается составить акт, что было избиение, а потом отказывается и лечить? А кто, как не санчасть, подписывает каждое постановление на посадку в карцер? Впрочем, не упустим, что не так уж начальство в этой врачебной подписи нуждается. В лагере близ Индигирки был вольнонаемным Лепилой, фельдшером, а не случайно лагерное словцо, Чеботарев. Он не подписал ни одного постановления начальника ОЛПа на посадку, так как считал, что в такой карцер и собак сажать нельзя, не то что людей. Печь обогревала только надзирателя в коридоре. Ничего, посадки шли и без его подписи. Когда по вине прораба или мастера из-за отсутствия ограждения или защиты погибает на производстве зэк, кто как не ликпом и санчасть подписывают акт, что он умер от разрыва сердца. И значит, пусть остается все по-старому, и завтра погибают другие. А иначе ведь или к пома завтра в забой, а там и врача. Когда происходит квартальная комиссовка, это комедия общего медицинского осмотра лагерного населения с квалификацией на ТФТ, СФТ, ЛФТ и ЭФТ, тяжелый, средний, легкий, индивидуальный физический труд, много ли возражают добрые врачи злому начальнику санчасти, который сам только тем и держится, что поставляет колонны тяжелого труда? Или, может быть, санчасть была милосердна хоть к тем, кто не пожалел доли своего тела, чтобы спасти остальное? Все знают закон. Это не на одном каком-нибудь лагпункте. Саморубом, членовредителем и мастырщикам медицинская помощь вовсе не оказывается. Приказ администрации. А кто это не оказывает помощь? Врачи. Рванул себе капсулем 4 пальца. Пришел в больничку, бинта не дадут. Иди подыхай, пес. Еще на Волгоканале во время энтузиазма всеобщего соревнования вдруг почему-то стало слишком много мастырок. Это нашло мгновенное объяснение. Вылазка классового врага. Так их лечить? Конечно, здесь зависит от хитрости мастырщика. Можно сделать мастырку так, что это не докажешь. Анс Бернштейн обварил умело руку кипятком через тряпку и тем спас свою жизнь. Другой обморозит умело руку без рукавички или намочится в валенках и идет на мороз. Но не все разочтешь. Возникает гангрена, а за нею смерть. Иногда бывает мастырка невольная. Цинготные незаживающие язвы Бабича признали за сифилис. Проверить анализом крови было негде. Он с радостью солгал, что и сам болел сифилисом, и все родственники. Перешел в венерическую зону и тем отсрочил смерть. Или санчасть освобождала когда-нибудь всех, кто в этот день был действительно болен. Не выгоняла каждый день сколько-то совсем больных людей за зону. Героя и комика народа зэков Петра Кишкина, врач Сулейманов, не клал в больницу, потому что понос его не удовлетворял норме, чтоб каждые полчаса и обязательно с кровью. Тогда при этапировании колонны на рабочий объект Кишкин сел, рискуя, что его подстрелят. Но конвой оказался милосерднее врача, остановил проезжую машину и отправил Кишкина в больницу. Возразят, конечно, что санчасть была ограничена строгим процентом для группы В, больных стационарных и больных ходячих. Врачи обходили это как могли. В Сымском Олпе устраивали полустационар. Доходяги лежали на своих бушлатах, ходили чистить снег, но питались из больничного котла. Вольный начальник санотдела Статников обходил группу В так. Он сокращал стационары в рабочих зонах, но расширял олпы больницы, то есть целиком состоящие из одних больных. В официальных гулаговских бумагах даже писали иногда «поднять физпрофиль ЗК-ЗК». Да поднимать-то не давали средств. Вся сложность этих уверток частных врачей как раз и убеждает, что не дано было санчасти остановить смертный процесс. Так объяснение есть в каждом случае, но в каждом случае остается и жестокость, которую никак не перевесит соображением, что зато кому-то другому в это время сделали хорошо. Да добавить сюда ужасные лагерные больнички, вроде стационара второго лагпункта Кривощекова. Маленькая приемная, уборная и комната стационара. Уборная зловонна и наполняет больничный воздух. Но разве дело в уборной? Тут в каждой койке лежит по 2 поносника. И на полу между койками тоже. Ослабевшие оправляются прямо в кроватях. Ни белья, ни медикаментов. 1948-49 годы. Заведует стационаром студент 3-го курса мединститута, сидит по 58-й. Он в отчаянии, но сделать ничего не может. Санитары, кормящие больных, сильные, жирные ребята. Они объедают больных, воруют из их больничного пайка. Кто их поставил на это выгодное место? Наверное, кум. У студента не хватает сил их изгнать и защитить паёк больных, а у врача у всякого хватало. Достоевский ложился в госпиталь безо всяких помех. И санчасть у них была даже общая с конвоем. неразвитость. Или, может быть, в каком-нибудь лагере санчасть имела возможность отстоять действительно человеческое питание? Ну, хотя бы, чтоб не видеть по вечерам этих бригад куриной слепоты, так и возвращающихся с работы цепочку из слепых, друг за друга держась. Нет. Если чудом кто и добивался улучшения питания, то производственная администрация, чтоб иметь крепких работяг, а не санчасть вовсе. Врачей никто во всем этом и не винит. Хотя часто слабо мужество их сопротивления, потому что на общее страх идти. Но не надо же и легенды о спасительной санчасти. Как всякая лагерная ветвь, и санчасть тоже дьяволом рождена, дьяволовой кровью и налита. Продолжая свою мысль, говорит Шаламов, что только на одну санчасть и может рассчитывать в лагере арестант, а вот на труд своих рук он полагаться не может, не смеет, это могила. В лагере губит не маленькая пайка, а большая. Пословица верна: большая пайка губит. Самый крепкий работяга за сезон выкатки леса доходит вчистую. Тогда ему дают временную инвалидность. 400 граммов хлеба и самый последний котел. За зиму большая часть их умирает. Ну, например, 725 из 800. Остальные переходят на легкий физический и умирают уже на нем. Но какой же другой выход мы можем предложить Ивану Денисовичу, если фельдшером его не возьмут, санитаром тоже, даже освобождение липового ему на один день не дадут, если у него недостаток грамоты и избыток совести, чтоб устроиться придурком в зоне? Остается ли у него другой путь, чем положиться на свои руки?